Глава пятая. Минус золото. Бар. Вечер предыдущего дня. Элеонора сидела в баре и пила мартини. Бабка, впрочем, в душе она считала себя молодой девушкой, отдыхала, когда уложила всех своих домочадцев, которые были дома. Фер с братом еще не вернулись, и Элеонора решила отдохнуть. Бабка не думала, что будет так тяжело. Нет, она не устала ни от должности директора, ни от работы с документацией. Но вот от своих проколов, да, устала. Знала же, что может случиться, но поехала в банк. И чуть было не поплатилась своей жизнью. Повезло, что брат Фера приехал из Румынии в нужный момент. Этой информации она подсознательно не верила, но решила делать вид, что так все и есть. Из Румынии? Почему бы и нет? От братьев не было угрозы, лишь помощь. Хоть Люций и внушал какой-то священный ужас после увиденного, ты будто смотришь на зверя, который заперт в клетке. И вроде бы он безопасен, но стоит тебе только дать слабину, как он сожрет тебя вместе с костями. Но рядом с братом этот зверь еще глубже запихивал свое нутро, чтобы никого не потревожить. Что-то подсказывало Элеоноре, что Люций боялся брата. Она была уверена, что недалеко ушла от истины. Фер хоть и казался безопасным, но его враги могли бы поспорить с этим высказыванием. Да и что-то такое смутное тревожило Элеонору. Будто она что-то забыла. А потому Элеонора сидела в баре, пытаясь устаканить не только свои мысли, но и чувства, которые пришли в раздрай. «Еще мартини», — сказала она бармену, тот принял ее заказ. Итальянский вермут хорошо подходил под настроение и пился легко. Но не успел бармен отойти, как вмешался другой голос. «Мартини за мой счет, прелестной даме!» Бармен кивнул и отошел, не вмешиваясь в дела гостей. Такова была политика заведения. «Леди, какая-то вы грустная. Позвольте скрасить ваш вечер». Элеонора посмотрела на мужчину, который сел рядом с ней. Опрятная одежда, рубашка была выглажена до идеала. Небольшой жилет, который был подогнан по фигуре, галстук, даже ботинки были начищены до блеска. Элеонора впервые видела такого опрятного человека, и уже этим он заинтересовал ее. Первое, что нужно отмечать в человеке — одежду. Пусть и неправильно делать выводы только по ней, но опрятность важна. Элеонора подняла взгляд. Темные волосы были стянуты в низкий хвост. Острые черты лица притягивали взгляд. «Да, позволю». Улыбнулась Элеонора, вдруг зардевшись, как маленькая девчонка. Что-то во взгляде незнакомца смущало, но в хорошем смысле. Давно на нее так не глядели. Даже Йонас с Николаем не смотрели на Элеонору так, как этот галантный мужчина. «А грустная я лишь потому, что не справляюсь со своей работой. Иногда случаются ошибки, и виновата в них только я». «Да, понимаю», — кивнул мужчина. «Работа, она такая, но не стоит во всем винить себя. Иногда обстоятельства выше нас, и если ошибка совершена, то стоит ее лишь исправить, не нужно корить себя. Мой начальник тоже не сахар, но ошибки он прощает. Не думаю, что ваши были так критичны, что последовало бы наказание». «Нет. «Мой начальник и слова не сказал», — хмыкнула невесело Элеонора. «Но самый худший критик — это я. Я не должна ошибаться». «Все могут ошибаться. Такова природа людей. Но одни не видят своих ошибок. Другие же замечают и стараются в следующий раз их не совершать. В этом и есть разница». Протянул мужчина и отпил ром из своего бокала, слегка скривившись под конец и что-то пробормотав, что не то. «И вы из последних, леди. Вы намного умнее, чем те, кто не хочет развиваться. Знаете это». Элеонора еще сильнее покраснела и отпила мартини, пряча лицо в бокале. Давно она не слышала таких слов. Кто будет хвалить женщину в возрасте? Это позволено лишь молодым да неопытным. Элеоноре не хватало этих слов. Обычная поддержка, пусть и от незнакомца. Ночь приобрела другие краски. С мужчиной, который не назвал своего имени, было легко разговаривать, будто он давно ее знал. Это подкупало. Она и не заметила, как пролетело время. Элеоноре казалось, что она знала этого мужчину. Бабка все всматривалась и всматривалась в его лицо, но не узнавала. И через некоторое время не выдержала и спросила напрямую, устало зевнув и приоткрыв рот ладонью. «Мы нигде раньше не встречались». «Все возможно», — загадочно улыбнулся мужчина, а после встал и вытянул вперед руку. «Но вы устали. Позвольте, я провожу вас до дома. Нынче опасно гулять одиноким дамам. Не бойтесь, я ничего вам не сделаю». «Я не боюсь. Знаю, что вы не такой», — покраснела Элеонора и приняла предложенную руку. «Я чувствую это». Мужчина кивнул и проводил Элеонору до пекарни. По дороге они еще немного поговорили. На прощание незнакомец поцеловал руку Элеоноры, отчего сердце, казалось бы, старой женщины забилось чуточку быстрее. Элеонора забежала в пекарню и приложила руки к груди. Странно. А мужчина, стоило его даме сердца зайти внутрь, растворился в темноте, довольно улыбаясь. «А ничего так проехались, с ветерком». Брат вообще был в полном восторге от поездки и довольно кровожадно поглядывал на машину. Я так и видел, как в его голове вертелись шестеренки. Он начал планировать, как бы утащить такую махину в ад. Вот герои удивились бы на нижних уровнях, когда после такого маркетинга от повелителя ада другие демоны стали бы красть себе автомобили. Идет герой на нижний уровень, а там босс уровня на внедорожнике рассекает. Тогда пошли бы ненужные слухи. Ладно, один мотоцикл, но, зная брата, он бы похвастался Мултиберу. Тот начал бы создавать свои демонические машины, пытаясь не уступить в этом людям. А демоны уже не упустили бы такую новинку из рук. Демоны на машинах в аду. Нет, такое нам не нужно. Слухи, что они были в человеческом мире, разлетелись бы моментально. А я еще в отпуске. Поэтому нужно это пресечь. «Даже не думай», — сказал я спокойно Люцию, останавливая машину неподалеку от загородного поместья Золотова. Ехали мы дальше, чем до особняка рода Демидовых. Князь Золотов неплохо спрятался в этот раз. «Не смотри так на машину. Она останется в этом мире. И другие тоже». «Да откуда ты знаешь, о чем я думаю?» Удивился и скривился Люций, пойманный с поличным. «Я знаю тебя как облупленного», — не моргнув и глазом, сказал я. «Ты думаешь, что я не замечаю твоих взглядов? Братец, мы слишком давно вместе, чтобы я не понимал твоих мотивов». «Ах, жаль», — вздохнул Люций, выбираясь из машины. «Я следом за ним». «Ну ты представь, какой фурор произведет эта махина в аду! Это же...» «Нет», — холодно сказал я. «Я представляю, поэтому нет». «Ай, жадина!» — нахмурился Люций. «Всего одна машинка. Что тебе от этого будет?» «Все еще...» — я сделал вид, что задумался. «Нет». Сам же я вызвал тени еще по дороге и сейчас ждал их доклад. Долго ждать не пришлось. Князь уже знал, что его отряд был разбит, и ожидал ответного удара. Сейчас Золотов облачался в доспехи героя, чтобы встретить нас как подобает. Князь, конечно, силен. Дело не только во власти денег. Для обычного человека он казался недосягаемым. Не знаю о предрасположенности его магии, но думаю, что обычные Ариста боялись его не просто так. «Брат, ну хоть что-то хорошее скажешь?» Начал уж страдающим голосом спрашивать меня Люций. Это был не первый раз, когда он задал этот вопрос, но ответил я лишь сейчас. «Да, можешь веселиться», — указал я вперед, где виднелась начинающаяся территория князя Золотова. «Можешь не сдерживаться, но правила ты знаешь». «Да, да, без магии», — хмыкнул Люций и сорвался с места. Больше ему ничего не нужно было говорить. Можно смотреть бесконечно на множество вещей, хотя люди и привыкли выделять лишь три. Как горит огонь, как течет вода, как работают другие люди. Но я бы выделил и другой пункт. Как веселится мой брат? Его ничего не сдерживало. Ну, почти. Брат хохотал, когда вырезал очередной маленький отряд, пытавшийся нас остановить. Я не вмешивался, просто шел по дороге из трупов. Зачем напрягаться? Я еще успею повоевать. Не с Золотовым, так с кем-то другим. А брату такая возможность выпала лишь сейчас. Вот пусть душу отведет. Наполнит ее кровожадностью, да вернется спокойненьким к Амону. Секретарь был бы только благодарен мне. Внешний вид брата показывал, кто он такой. Ни один человек не выжил бы в той бойне, что пытались устроить ему воины из армии князя Золотова. 1000 человек. Самое главное слово — пытались. Выходило у них, откровенно говоря, плохо. Это можно было понять по постоянно пополняющимся трупам на земле. Брат быстро продвигался к особняку, где командовал князь Золотов. Здесь не нужна была армия пряников. Хватило лишь одного сумасшедшего Люция, который смеялся то тут, то там. Князь Золотов начал нервничать, когда 2/3 его армии уже полегло, но и оставшаяся часть долго не прожила. Мы пришли к Золотову. Брат вступил в битву с князем, не говоря ничего лишнего. «Зачем слова, когда враг прямо перед тобой?» Брат не был тем глупым злодеем, который распылялся на разговоры. Поговорить можно и потом, когда все уже будут мертвы. А поговорить можно и за бутылкой чего покрепче, да отпраздновать легкую победу. «Ты!» — кричал Золотов, захлебываясь кровью, но возводя новые щиты из золота вокруг себя. Вот и выяснилась его магия, оправдывающая имя его рода полностью. У князя не было времени, чтобы атаковать. Он лишь защищался, пытаясь выжить. Виктор, с которым я имел место общаться, уже умер, пытаясь встать грудью на защиту своего хозяина. Но брат отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Вы не люди, барон! Ты пожалеешь, что пришел сюда!» «Разве?» Зевнул я, наблюдая, как брат чуть сбавил темп битвы, чтобы дать мертвецу последнее слово. «Как я могу пожалеть об этом? Ты ведь был так уверен в своем величии, что не останавливался и раз за разом пытался стереть меня в порошок». Я насмешливо покачал головой. «Каково чувствовать это? Поражение? Неприятно?» Брат остановился и сделал насмешливый поклон в сторону упавшего на колени Золотова. «Это твой враг, брат», — сказал мне Люций и подмигнул. «И что в нем взыграло, раз он решил так со мной поговорить? Надоело? Ну и пусть. Золотов уже не жилец. Его нужно лишь добить». «Не люди! Точно не люди!» — бормотал князь Золотов, стирая кровь с губ. Он собирал силы для последнего удара. Пытался собрать, но защита отняла слишком много. У него был лишь один шанс на последний удар. «Я сильнейший, князь! Ты лишь червь и сумасшедший барон! Империя не простит тебе этого!» «Ты несешь бессмыслицу», — подошел я максимально близко к князю. «Ты объявил войну барону. По законам империи, я получу все твое имущество, как победивший главу рода. Я буду решать, что делать с твоими активами и сыном. Оставлю ему самый минимум средств к существованию, и он уже не будет так кичиться своими связями и положением. Для него этого будет достаточно. Если мозги еще на месте, то заныкается в дыру, чтобы я его никогда не нашел, а если нет, то умрет на ближайшей дуэли. Думаю, множество родов желают ему мести и смерти. А ты? Ты этого уже не увидишь. Ты хотел мое, но я получу твое. Это справедливая плата, золотой князь. Никогда! Я убью тебя первым! Вскричал князь Золотов, создавая в руке золотое копье и нацелив его прямо мне в глаз. Нужно целиться не в глаз, а в сердце. Поймал я копье у лица и тут же кинул обратно в князя. Вот так. Но князь уже не понял того, что я ему показал, упав на землю. А он чутьелее, чем средние здесь людишки, зевнул брат, отворачиваясь от драматичной сцены. Его она никак не тронула. Бессердечный братишка. Для кого я тут речь толкал? И, брат, там это, какой-то мужик у ворот. Его тоже убить? Я удивленно посмотрел на Люция, а после повернулся в нужную сторону. «Мужик? Кто сюда пришел?» Мое предчувствие говорило уже о возможном госте, и я не ошибся. Леоморт каким-то образом быстро добрался до загородного поместья князя Золотова. «Не нужно», — хмыкнул я. «Здесь все чисто, я был в своем праве. Пусть подойдет». «Ну, как хочешь», — потерял тут же интерес к незнакомцу Люций и стал ждать, как и я, прихода Леоморта. Я успел вкратце рассказать брату, кто это, на что он поднял бровь. «Погрешность», — задумчиво произнес Люций и пояснил на мой взгляд. «Он стал погрешностью в документах ада. Амон не очень доволен, что этот человечишка выжил. Можно его убить, чтобы не портил статистику?» «Нет», — хмыкнул я, не удивляясь такому предложению. «Хочу узнать, что он скажет, да и с ним интересно играть». Брат несчастно вздохнул. «Одни запреты, даже не разгуляешься». Леоморт быстрым шагом приблизился к нам. На его лице читалась откровенная злость на происходящее. «Мы же были спокойны. Что нам волноваться? Мне уж тем более». Я лишь успокоился, что, уезжая во Францию, не оставлю врагов позади себя. «Кто это с тобой, барон Адалароков?» Первое, что спросил меня Леоморт, внимательно оглядывая Люция. Тот выглядел ужасно. Элеонору бы удар хватил. По сравнению с ним, я был чистюлей, лишь пыль и сажа в некоторых местах. «Тебя это не касается», — улыбнулся я. Леоморт открыл рот, чтобы что-то сказать. Он внимательно осмотрел всю территорию загородного поместья, увидел всех убитых и, наконец, наткнулся на пронзенного своим же копьем князя Золотова. «Ты не мог так поступить. Это ненормально. Убивать князя и все его поместье вдвоем. Откуда у тебя силы?» Пораженно пробормотал Леоморт и едва не потянулся к своему оружию, но вовремя остановился. «А кто сказал, что убили мы вдвоем?» Натурально удивился я. «Это он был один. Кстати, тебя это снова не касается. Зря ты сюда пришел, командир героев». «Я этого просто так не оставлю!» Заявил Леоморт, глядя мне в глаза. Я засмеялся, будто меня должна была напугать его угроза. «Почему люди чуть что так угрожают? Больше слов не могли найти». «Мальчик, иди отсюда!» — вмешался брат и вытянул руки вперед, а после смахнул ими, будто убирал пыль. «Давай, давай, кыш, кыш, не вмешивайся!» Я ухмыльнулся. Леоморта покоробило обращение брата, и его лицо перекосило. «Так-так-так, что же это? Больная мозоль?» А его заявление было таким же смехотворным, как и князя. Почему они были уверены в том, что что-то смогут сделать? Война была официальной и объявлена по новостям. Конечно, все удивятся, что победил малоизвестный новоявленный барон. Поудивляются, и все. Но война — дело такое. Победить мог кто угодно. У меня-то изначально не было сомнений, кто победит. Но все было честно. Я победил и был в своем праве. Никто не смел лезть в войны аристократов. Об этом мне сказал Йонас, посвящая во все тонкости. Юриста уж точно не мог ошибаться. Конечно, перед турниром это была ненужная мне реклама. Теперь те, кто встретится там мне, точно могут понять, на что я способен. Хотелось бы, чтобы все прошло тихо, но ничего скрыть не получится. Уже сегодня, по новостям, Мила расскажет, что князь Золотов мертв, и я победил. Леоморт это понимал. Его сведенные брови подсказали мне это. И не может же придумать ничего. О, вроде мысль пошла. Но не о войне и смерти князя, а совсем о другом. Этого я тоже ожидал после отчетов пряников. «Это ты пробрался и уничтожил тюрьму Сибер?» — спросил он меня в лоб. Я громко засмеялся. Брат меня поддержал. «Интересный вопрос. Но зачем спрашивать так прямо? Не хватило фантазии замаскировать вопрос? Почему? Нервы сдают?» «Хотя мне все понятно. Я же проверил все души спасенных мной заключенных и узнал много нового про империю. Самое главное было в информации, касающейся нужного мне учителя героев». «А зачем ты спрятал своего учителя в тюрьму, а?» Я засмеялся громче.